Живем, осуществляя ступени великого плана. Для нас все только лишь следствие. Личной жизни мы не имеем, ибо личность есть явление, обнимающее собою одну только жизнь. Мы же живем вне пределов одной жизни, и причины, порожденные нами, уходят в далекое прошлое, и следствия их, хотя частично и уявляемые в настоящем, основой своею перенесены в беспредельность будущего. И даже связь наша с нашими близкими сверхлична, ибо сияющие нити ее переброшены далеко за пределы одной жизни, отдельной личности, переброшены из тысячелетий прошлого в цепь будущих жизней уже не личности, но бессмертной перевоплощающейся индивидуальности, близкого нам человека. Потому личных мыслей мы не имеем, потому близкие наши, следуя нам тоже, стремятся нам, подражая, жить жизнью сверхличной. Наши мысли о мире, о планете, о всех, кто на ней обитает, и о всем, что на ней. Планета — это космический корабль, управляемый нами, устремленный вперед, в будущее, определенное нами в полном созвучии с великими законами космической эволюции человечества. Называем эту эволюцию космической потому, что восхождение человечества по глобусам планетной цепи космично в размахе своем, ибо оно не заканчивается данную цепью, но переносится на планеты других звездных цепей, когда данная цепь заканчивает свое существование. Это великое шествие духов, совершаемое человечеством в пространстве и устремленное в беспредельность будущего, не имеет конца, но имеет ступени, начертанные космической волей. Этой орбитой и измеряется жизнь нашего сознания и природа и сущность тех мыслей, которыми мы живем. Ничто личное с ними невместно. Это мир наш и дни нашей жизни. И дни наших жизней мы хотим, чтобы запечатлевались в днях жизни тех, кто, следуя за нами идет. Вот почему и для них, идущих за нами, личное заменяется сверхличным и индивидуальным. Каждый из нас являет собою индивидуальность, живущую вне рамок личности, даже если мы и воплощаемся в смертное тело. Но мы управляем и законами жизни его, и явлениями его жизни и смерти. Чтобы осознать дни нашей жизни и войти в эту жизнь, надо выйти за пределы своей личности и подняться над ней по формуле «отвергнись от себя и следуй за мною». И тогда, и только тогда, наши дни утвердятся в днях жизни того, кто за нами идет и кто хочет быть с нами. Не свое надо к нам принести, но принять надо наше. Своим живет каждый землянин, но нашим – лишь наши, и тот, кто сужден нам. Сил надо немало, а также и неслыханного упорства, чтобы, найдя нас, до нас и дойти. Многие находят, но доходят лишь единицы. Только душу свою потерявши, обрести ее можно у нас. Но зато и мы с теми всегда, чья мысль с нами и чья с нами любовь. Сынами света мы их называем, ибо свет наш с ними и в них.